Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Влад Малоков, «Там, где твое место». Все персонажи являются вымышленными, и любое совпадение с реальными людьми случайно. Глава 1. Белорусская земля встретила нас теплом нагретой за день травы и сумраком ласковой ночи. Полная луна, хоть и свела к минимуму скрытность подлета, зато значительно облегчила посадку. Избавив от необходимости сбрасывать парашютный десант, в задачу которого входило обозначить огнями границу летного поля. Высадка прошла в рабочем режиме и даже как-то буднично. Площадка была подобрана заранее, выбор пал на один из наших довоенных аэродромов подскока. Немцы им не заинтересовались ввиду удаления от главных дорог и жилья, а также полного отсутствия инфраструктуры. Им же комфорт подавай, а летчикам, элите армии, тем более. К тому же противнику хватало и захваченных аэродромов с бетонным покрытием, успели понастроить перед самой войной. Правда, стоит отметить, при необходимости, и мы, и немцы из любой площадки могли аэродром соорудить за сравнительно короткое время, просто выложив взлетную полосу из специальных металлических плит. Конечно, партизанский аэродром на этом месте не получится, но для наших целей подходит более чем достаточно. Прилетел, высадил, улетел. В указанное время вернулся, выгрузил груз и забрал группу. На обратном пути, назад полечу я один, а группа останется и станет основой партизанского отряда. Второй рейс с грузом и планировался для обеспечения его всем необходимым. И если бы не этот грузовой полет, меня на задание никто попросту не отпустил. Я ведь теперь не просто сотрудник штаба ВВС фронта, а представитель военного совета западного направления, ответственный за подготовку будущего костяка партизанского движения на нашем участке фронта. Такой карьерный рост с начальника небольшой службы, пусть и при штабе ВВС Западного фронта, да фактически личного порученца одного из членов военного совета, правда, с пока не до конца ясными функциями, это очень круто. Меня в принципе все устраивает, всего за один месяц войны, человек, в сознании которого я попал из 2018 года, нашел место, в котором он, а теперь уже я, с максимальной эффективностью сможет применить свои знания о дальнейшем развитии событий в период Великой Отечественной войны. Если честно, к моему глубокому сожалению, я не настолько хорошо знаю начальный период войны, чтобы давать какие-то рекомендации высшему военно-политическому руководству СССР, да и слушать меня, скорее всего, не будут. Но зато, как оказалось, я прекрасно могу готовить партизан и разведчиков-диверсантов, с помощью которых, надеюсь, получить и довести до армейского руководства сведения о планах немецкого командования по захвату Москвы, в частности об операции «Тайфун». Если знаешь, где искать, то и результат получишь быстрее. Глядишь, и не дойдут немцы до окраин столицы, не будет бесславного разгрома трех фронтов, Брянской катастрофы и окружения под Вязьмой нескольких армий. Жалко, что перенос, а точнее слияние сознаний, не принесли мне никаких сверхспособностей или бонусов, например, в виде повышенной регенерации. А было бы очень неплохо, мое попадание сопровождалось травмой ног, так что начало войны я встретил в Минском военном госпитале. Хотя жаловаться мне грешно, тело моего носителя оказалось моложе и прекрасно тренировано. Кадровый военный, успевший повоевать с интервентами в гражданскую и с белобандитами после ее окончания. Спортсмен-многоборец, стрелок, парашютист. Кто кому дал больше знаний и умений, это еще вопрос, ну кроме сведений о будущем и жизненного опыта. После первого массированного авианалета на Москву штаб ВВС Западного фронта подготовил ряд мероприятий по организации их перехвата на дальних подступах. Я выступил с инициативой нанесения превентивного удара по аэродромам противника, где базировались авиачасти, переброшенные с берегов Атлантики. А поскольку инициатива, как правило, подразумевает использование для своего воплощения возможности самого инициатора, то выполнение задания мне и поручено. Хорошо хоть дали возможность подготовить группу, выделив 4 дня на боевое сложивание, что в военное время просто шикарно. Бывало, и за 2 дня людей готовили, успевая дать им только минимальный уровень знаний, в основном теоретических. Но в этот раз в мою группу хотя бы вошли люди, имеющие реальный боевой опыт, а костяк будущего партизанского отряда составляют спортсмены-комсомольцы, тоже послужившие в РККА. Всего в группу вошло 20 человек. Средством доставки послужил тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Несмотря на впечатляющую грузоподъемность, мировой рекорд 1936 года составил 12 тонн полезной нагрузки, на борт он может принять всего 30 парашютистов или 20 десантников со снаряжением. Это обусловлено тем, что бомбы груз хоть и тяжелый, но компактный, поэтому фюзеляж самолета узкий и в основном парашютисты располагаются в полости крыла, иногда в крайне неудобных позах. Как всегда в России, вместо разработки широкофюзеляжных самолетов, которые пригодились бы и в качестве гражданского авиатранспорта, пошли самым простым путем, придумывая разного рода подвесные кабины или специальные грузовые платформы. Чтобы сократить количество рейсов, я предложил часть груза разместить на такой платформе. Пусть значительно снижаются и так невеликие летные качества и скорость, но зато мы не привлечем повышенного внимания к месту высадки частыми посадками. Экипировкой 5 выделенных бойцов я занимался сам, распотрошив свои заначки. Форму взял немецких десантников, выдержав недовольство будущих соратников. Не принято сейчас надевать форму врага. Оружие тоже выдал из своих запасов, заменив винтовки на скорострельное оружие. Пулеметный расчет получил МГ с банками на 50 патронов, а второй номер МП. Снайпер оставил свою Масинку, отвергнув СВТ. 2 бойца выбрали десантный вариант ППШ, но не такой, как у меня, а из другого ящика. В этом варианте приклад складывался в пистолетную рукоять. На мой взгляд, полное убожество, а их это привело в восторг. Кроме того, все получили личное оружие. 3 дня ушло на отработку совместных действий в лесистой местности, как в составе нашей группы, так и действуя всем отрядом. Выучили подаваемые сигналы, способы передвижения, маскировки на местности, как правильно рассыпаться, как отсечь преследование. И очень много бегали с нагрузкой, давая возможность организму привыкнуть к длительным пешим переходам. Не пропускали и стрельбище. Я наконец опробовал маузер. Замечательное оружие даже при стрельбе очередями. Отличная кучность, дальность, удобность, легкий вес. Всерьез задумался, не выбрать ли его основным оружием вместо ППШ. Остановило только то, что постоянно носить с пристегнутым прикладом не очень удобно, а из кобуры его быстро в боевое положение не приведешь, да и ствол при стрельбе очередями сильно нагревается. Поездка кажется короткой. Но зачем загадывать и менять уже привычное оружие? К тому же облегченка у меня под него сделана, и возможность установления полуторакратного прицела много значит. Если честно, то больших успехов во время тренировок мы толком не достигли, только и научились, что совместно двигаться, и не перестрелять друг друга при внезапном нападении. Но выбора-то все равно нет. Так что в указанное время мы погрузились в самолет и через час пребывания в тесноте и неизвестности оказались за линией фронта, в сторону немецкого аэродрома, выбранного в качестве объекта атаки, мы отправляемся сразу после приземления. Группа подобрана заранее, экипировка подготовлена, задача понятна, так чего тянуть, тем более сроки поджимают. За остаток ночи нам предстоит пройти как можно большее расстояние, до объекта около 30 километров, и желательно уложиться, до того момента, как придут в движение немецкие части, направляющиеся к передовой в сторону Смоленска, где началось очередное вражеское наступление. И пускай на нас форма немецких десантников, доставшаяся мне в качестве трофея, а один из бойцов неплохо владеет языком противника, привлекать лишнее внимание к себе не стоит. Тем более, что придуманная на случай встречи с немецким патрулем легенда изяществом не блещет. Затем нам предстоят сутки наблюдения, чтобы получить представление о боевой работе аэродрома, особенно в ночное время. Выявить сигналы, подающиеся в темное время суток при возвращении самолетов с задания. Наметить места под сигнальные фонари, обозначающие границы летного поля. Пришлось внести небольшой прогресс, отказавшись от разведения сигнальных костров. Во-первых, костры ненадежны, во-вторых, они демаскируют и выдают подготовку к нападению, ну и в-третьих, ручной фонарик с цветными светофильтрами просто удобен в эксплуатации. Выкопал неглубокую ямку, положил его лампой вверх и включил. Светит долго, заметно с высоты до 3 километров, плюс установка различных цветовых фильтров служит дополнительной сигнализацией. Так зачем создавать себе дополнительные трудности? Немецкие диверсанты фонарики для подсветки наших военных объектов вовсю используют, а мы чем хуже? Кроме визуального наблюдения мы рассчитывали на информацию от подполья. Адрес явочной квартиры в рабочем поселке, расположенном в паре километров от аэродрома, а также человек, который впоследствии будет осуществлять связь с партизанским отрядом, был предоставлен Ильей Сергеевичем. Это довоенные наработки ЦК Компартии Белоруссии. Мужчина, который представился нам оперативным псевдонимом Осип, пойдет в поселок ближе к вечеру, а мы постараемся обеспечить ему прикрытие. Еще перед вылетом я тщательно осмотрел, во что он одет. Никакой новой одежды, все должно быть ношенным, слегка мятым и чуть грязным. Правда, это с лихвой обеспечил перелет на ТБ-3. В карманах желательно вещей не иметь, кроме необходимых, никаких бумажек с датами, только документы, да и тех по минимуму. Вспомнился эпизод из истории, как одна, тщательно подготовленная женская группа засыпалась на том, что при досмотре был найден использованный билет московского метро. Газеты на раскурку только старые, лучше вообще довоенные. В вещмешке смена белья, личные вещи советского производства и домашние продукты. Как у немцев организована система пропуска неизвестно, но рисковать нет смысла. Ночью по лесу передвигаться очень неудобно, да и медленно, поэтому мы идем проселочными дорогами, которые нам показывает Осип. Он местный партийный работник, неоднократно бывал в этих краях, но как он тут ночью ориентируется, непонятно. Движемся мы легкой трусцой, компактной группой из 5 камуфлированных фигур. Остальная часть отряда, после выгрузки припасов, подготовит несколько схронов, замаскирует их и только потом лесами скрытно выдвинется на точку сбора в 5 километрах от аэродрома. Присматривать за имуществом останутся всего 3 бойцов. Лесной воздух свеж, пахнет разнотравьем. Кроме небольшого запаса продуктов и двойного боекомплекта, при нас ничего нет, так, что бежится легко. На короткий миг создается впечатление, что все мне привиделось, и никакого переноса и войны нет, но в небе раздается гул самолетов, направляющихся по ходу нашего движения, и все очарование предутреннего леса пропадает. Грань, отделяющая ночь от утра, неуловима. Кажется, еще минуту назад вот этот сосновый лесок не был виден, смутно темнее сплошной стеной, а теперь и отдельные деревья уже можно различить, и кусты, которые только что казались стажками, и дорогу, рассекающую заросли. Под первыми рассветными лучами на густой траве засверкали капельки росы. Срезая путь, перебежали небольшой луг, вымочив ноги на высокой некошенной траве. Оглянувшись, ясно увидел оставшуюся после нас темную полосу, четко указывающую маршрут движения. Приходится надеяться, что после восхода солнца роса испарится и след станет незаметным, или его примут за звериный. А нам пора уходить с открытых участков и дальше передвигаться лесами, благо в Белоруссии с этим проблем нет. Через пару часов, распаренные от ходьбы и мокрые от росы, мы подошли к аэродрому настолько близко, что дальше идти напрямую всем вместе уже опасно. Неизвестно, как охраняется периметр, и на каком расстоянии могут быть расположены секреты. Оставив группу отдыхать, сам с одним из десантников, который останется наблюдать за противником, соблюдая меры предосторожности, направляюсь к лесной опушке. Сигналы, на тот случай, если меня или его обнаружат и придется искать запасное место встречи, оговорены еще на стадии подготовки. Идем на некотором расстоянии друг от друга, но в зоне прямой видимости, замирая на каждый подозрительный звук. Последние метры буквально крадемся, припав к земле. Боец, двигающийся впереди, поднимает вверх автомат. Это означает внимание. Необходимо остановиться и осмотреться. Через некоторое время осторожно приближаюсь к нему и, раздвинув кусты, замираю. О том, что наша цель близка, я знал и готов был увидеть аэродром, но то, что он оказался прямо передо мной, слегка шокировало. Осмотревшись, мы приняли правее, где была слабо выраженная возвышенность, отделенная от летного поля неглубокой лощиной, заросшей мелким кустарником. Открывшийся вид захватывал, база была забита самолетами. Они стояли и на открытых местах, и в капонирах, обнесенных земляным валом, и в ангарах. Здесь были самолеты разных размеров, окраски, маркировки, и истребители, и бомбардировщики, и транспортные машины. По полю сновали бензовозы и машины технического обслуживания и вооружения. Техники и мотористы проводили предполетную подготовку, оружейники, прямо на земле, растягивали ленты и набивали их патронами и снарядами. Все говорило о полном пренебрежении к нашей авиации, иначе, чем объяснить такое скопление самолетов разного назначения на одном аэродроме? Очевидно, вновь прибывшие части считают нас полностью утратившими боеспособность, разгромленными и неспособными к проведению крупных акций. Тем большим будет для них сюрприз. Убедившись, что никаких кардинальных изменений в планировке самого аэродрома немцы не произвели, я достал еще довоенный фотоплан и перенес на него увиденное. После этого стал заполнять кодовую схему, которую мы разработали специально для этого задания. В штабе ВВС данные перенесут на такой же фотоплан, что намного облегчит работу для ночной бомбардировки, тем более, что должны быть подобраны экипажи, знакомые с этим полем. Пока я занимался своим делом, боец наблюдал за противником, выясняя организацию противовоздушной обороны и систему охраны. Кроме зениток, которые я также нанес на план, авиабаза прикрывалась истребителями, барражирующими парами на высоте от 2 до 5 тысяч метров. Часть из них поднимается с этого же поля, другая – с соседних площадок. Каждые 40-50 минут отсюда взлетало от 6 до 8 истребителей-перехватчиков и примерно столько же садилось. Одновременно в воздухе находилось не менее 12 машин. Закончив работу, я убедился, что немцы за границы периметра, обозначенного колючей проволокой, не выходят, окрестности не патрулируют, секретов на опушке леса не размещают и опасности для нас не представляют, и вообще охранную службу, на мой взгляд, несут отвратительно. После чего оставил бойца продолжать наблюдение, поручив ему засекать время вылета и возвращения бомбардировщиков, а сам вернулся к группе и организовал смену наблюдателей. К вечеру в нашем распоряжении уже были довольно точные сведения о режиме работы вражеской авиации. К 21:00 часу на стоянку подъехали автобусы и грузовики с летчиками, а минут через 15 над полем разнесся многоголосый рев опробуемых моторов. Еще через полчаса взлетела первая пара Ю-88, следом за нею потянулись остальные. Подумав, решил доложить командованию ВВС фронта о готовности встретить наши самолеты на сутки раньше, чем намечалось, а пока продолжить наблюдение. Сеанс связи мы специально определили на утро, чтобы выявить систему опознания при возвращении самолетов. К моему недоумению, с наступлением ночи, противник соблюдением светомаскировки совершенно не озаботился. Были включены огни подсветки полосы, да и на самом поле хватало горящих фонарей. Работали аэродромные службы, суетились техники, сновали машины обеспечения. В одном месте прямо на землю выкладывали бомбы. Моя уверенность, что удар необходимо наносить в ближайшую ночь, только укрепилась, за такую самоуверенность нужно наказывать. Осипа я в поселок не отпустил, сведений и так достаточно, и подпольщики, если они уцелели после того, как все архивы достались немцам, нам ничем не помогут. В крайнем случае, сходит завтра, но решать это уже будет командир партизанского отряда, который и определит своевременность связи с подпольем. По дороге к лагерю основного отряда, где меня должен ждать радист, нас перехватил связный. Он пояснил, что выбранное нами место уже занято. Там стоит обоз из полусотни пограничников, большая часть которых ранена. Командир отряда, послав двух бойцов передать продукты и медикаменты, принял решение расположиться на километр севернее. Решение однозначно правильное, своим обязательно нужно помогать, вот только не наследили ли погранцы по дороге и не наведут ли немцев на стоянку. С другой стороны, раз стоят давно, значит, немцы про них не знают, а, следовательно, по окрестным лесам не ходят, это нам в плюс. Но есть и минус, наверняка они пытались установить связь с местными, чтобы раздобыть продовольствие и медикаменты, а значит, рано или поздно противнику о них станет известно. Надеюсь, что сутки в запасе у нас есть, а потом отряд все равно уйдет километров на 30 севернее, где будет его основная база. Вместе с командиром отряда, быстро зашифровав разведданные, передал их вместе с кодовой схемой радисту, после чего он с группой бойцов убежал на точку передачи. Отправлять сигнал, даже из временного лагеря, непростительная глупость. У немцев достаточно радиостанций, чтобы прослушивать все частоты, а установив работу чужого передатчика, быстро вычислить его месторасположение. Так, что ребятам предстоит прогулка длиной примерно в 10 километров, а пока нужно немного отдохнуть. Сапоги за сутки успели промокнуть от росы, высохнуть и опять промокнуть. По-хорошему их нужно снять и просушить, но побоялся, что их может покоробить или они без ваксы задубеют, а мне с моими, только поджившими ногами проблемы не нужны. Но все равно ногам нужен отдых, все время, находясь в сапогах, они просто сопреют, что тоже нехорошо. Поэтому все-таки снял сапоги, набил их сухой травой, которую где-то раздобыли бойцы, а портянки повесил сушиться. Закончив дела, перемотал подсохшие портянки и, тяжело вздохнув, натянул сырые сапоги и улегся спать. Трофейный немецкий плащ оказался неплох в качестве спальной принадлежности. Перед погрузкой в самолет многие бойцы смотрели на меня с удивлением. На улице жара, зачем он плащ надел? Зато на высоте, когда значительно похолодало и был сильный сквозняк, я ловил на себе завистливые взгляды. Утром на наш лагерь опустился густой туман и выпала роса. Вся одежда, которая не была дополнительно укрыта, стала влажной. Повезло мне и тем, кто догадался воспользоваться плащ-палатками. Они же отлично защитили и от комаров с мошкой, которая в это время стала настоящей бедой. Спастись от нее удавалось только народными средствами, так как репеллентов здесь не встречал. Я использовал обыкновенный вазелин, смешанный с ванилином и измельченными листьями валерианы. А чтобы под рукой всегда был тактический крем, добавил сажи. Получилось три в одном. Смягчающий крем, средство от комаров и мошки, и маскировка открытых участков кожи. Сначала бойцы удивились, увидев меня с раскрашенным лицом, а потом те, кто шел на задание или в дозор, сами мазали лица сажей. Бойцы еще отдыхали, сработала привычка просыпаться до построения личного состава. Подав знак дневальному, что все в порядке, отошел в сторону оправиться. Потом умылся из фляжки и, вернувшись на поляну, объявил побудку. Народ, зевая, начал подниматься и разминать затекшие конечности. Те, кто успел оправиться, пошли умываться к ближайшему ручью, о котором я не знал. Сходив вместе с бойцами и воспользовавшись бритвой, привел себя в порядок. Вернувшись, объявил построение. Старший лейтенант Костин построил людей и доложил: «Товарищ капитан, отряд построен. Отсутствуют двое, находятся на посту». Провел короткий инструктаж, что поделать, сила привычки, Лучше лишний раз перестраховаться, чем потом локти кусать, что не объяснил меры безопасности. Довел до бойцов распорядок на день, чтобы служба медом не казалась. После легкого завтрака, посовещавшись с Костиным, все-таки решили Осипа в поселок отпустить. Но внесли некоторые корректировки, с учетом информации от вчерашних наблюдений. Посты немцы выставили на въезде и выезде из поселка и тщательно досматривали входящих и выходящих, которых было немного. А вот солдаты и техники с аэродрома предпочитали ходить напрямую, через поле и огороды, при этом натоптали приличную тропу, которая никак не охранялась. Немного наглости и вот практически свободный проход. Решили, что в поселок с Осипом пойдут двое. Поле перейдут в немецкой форме, под видом охраны аэродрома. Один останется дожидаться в кустах боярышника у края огородов, там же связанный снимет форму, оставшись в гражданской одежде. Потом в сопровождении второго бойца, владеющего немецким, проникнут в поселок. Дальше будут действовать самостоятельно. Наш немец издалека будет прикрывать Осипа при этом сам, стараясь не привлекать к себе внимания. Отправятся они ближе к обеду, когда служба противника несется откровенно спустя рукава. А у меня с утра запланирована встреча с пограничниками, нужно определиться, что с ними делать, да и по раненым есть предложение. Пошел в сопровождении одного из бойцов, который вчера передавал им продукты и медикаменты. Не лишняя предосторожность, так как камуфляж на мне немецкий. Метров за 100 от стоянки нас окликнул часовой, которого мы прозевали, правда, он был грамотно замаскирован. Одно слово, пограничники мастера секретов. В лагере меня проводили к старшему лейтенанту, который был старшим командиром из нераненых. Несмотря на долгое нахождение во вражеском тылу, форма ни нем не сильно обтрепалась и сам он выглядел достаточно прилично. Пограничник долго рассматривал мои документы, они вызывали подозрения своей новизной, а особые отметки, введенные с начала войны, ему неизвестны. К тому же форма на мне чужая, пускай и без знаков различия, но наш камуфляж с немецким не перепутаешь. Да и чистенькие мы, не успели за сутки приобрести неповторимый вид и запах лесных жителей. Чувствуется, что пограничники уже успели с Бранденбургом или с предателями столкнуться, а может просто, профессиональные навыки проявляются. Очень ему хочется поверить, что мы свои, и наверняка подсознательно он уже с этим согласился, но на нем ответственность за людей командования над которыми принял и ошибка может обернуться для всех смертью или пленом. Вздохнув, достаю бумагу за подписью члена военного совета западного направления Булганина и с еще кучей подписей и печатей, включая и по линии их ведомства, согласно которой все мне должны помогать и бояться. Если честно, то с уровнем развития местных средств печати, я и сам такую могу за полчаса сделать, нужно будет по возвращении озаботиться вкладышем к удостоверению, как в мое время у сотрудников управления собственной безопасности было, и носить удобно, и выглядит солиднее, а то эту портянку пока развернешь, да и качество бумаги такое, что быстро истрепится. Старшему лейтенанту этого документа хватило, и он немного расслабился, но пулеметчик в стороне по-прежнему ненавязчиво продолжал нас контролировать. Конечно, брать с собой документы на выполнение задания не принято, но я предпочел рискнуть, не хотелось опять встретиться с представителями компетентных органов, не имея при себе удостоверения личности. Благодаря Пономаренко и сотрудникам НКВД Белоруссии я вопрос с их коллегами из центрального аппарата вроде бы закрыл, но зачем давать повод, объявит дезертиром и в трибунал. К тому же, уходя к аэродрому я свои документы оставлял командиру отряда. У того и так с собой целая канцелярия. Кроме приказа о формировании, печати, бланков и боевого журнала есть и предписание о переподчинении любых встреченных частей и подразделений Красной Армии, невзирая на должности и звания их командиров. Это уже я настоял, а то найдется какой-нибудь деятель и заставит выводить его на соединение с нашими, наплевав на все доводы. О своем задании я распространяться не стал, просто пояснив, что мы в этих краях проездом и завтра двинемся дальше. Коротко рассказал о положении на фронтах, где проходит линия обороны и в какую сторону им двигаться, если будут пробиваться к своим. Если захотят партизанить, то и в этом пообещал помощь. А потом предоставил слово собеседнику и выслушал еще одну историю более чем месячного похода по вражеским тылам. Накануне войны старший лейтенант Коломеец заступил дежурным по управлению 86 пограничного отряда. В последние дни на границе было неспокойно, но служба шла своим чередом, тревожных сигналов не поступало. После обеда, в 14:00 в отряд прибыли начальник главного управления погранвойск НКВД СССР генерал-лейтенант Соколов и начальник погранвойск Белорусского округа генерал-лейтенант Богданов. Не заходя в штаб, они проверили порядок в казарме и ход учебных занятий. Увиденным остались довольны. Соколов даже похвалил проводившего учебу командира мангруппы и пожелал успехов в службе. Когда после осмотра они вышли на плац, их встретил начальник штаба отряда капитан Янчук. В 16:00 по приказу Соколова весь командный состав управления отряда и подчиненных подразделений собрали в кабинете начальника. С докладом выступил начальник штаба. Он доложил, что на границе сложилась очень тревожная и опасная обстановка. Вплоть до того, что наблюдатели на вышках отмечают развертывание батарей крупного калибра с выкладкой боекомплекта на грунт. Генерал Соколов прервал его, заявив, что мы сами усложняем обстановку на границе, никакой войны пока не предвидится, просто с нашей стороны проявляются трусости и мы шлем донесения, от которых несет паникой. Свой внезапный приезд объяснил тем, что от ЦК партии, правительства и генерального штаба получены замечания по нашим донесениям, поэтому руководство вынуждено лично выезжать на места и проверять, какая обстановка на самом деле на заставах и сопредельной территории. В 18:00 генералы вместе с начальником отряда майором Здорным на легковой МКе выехали на левый фланг погранучастка в Граево, где находилась 5-я комендатура, там же дислоцировался прикрывающий ее кавалерийский корпус. В 2:00 старший лейтенант вышел из дежурной комнаты во двор штаба, привлеченный гулом в небе, и увидел, что большие группы немецких самолетов, пересекая границу, летят вглубь страны. Затем со стороны границы послышалась артиллерийская канонада. Коломеец объявил тревогу, немедленно позвонил на квартиру капитану Янчуку и доложил обстановку, потом посадил помощника дежурного за телефонный аппарат, чтобы тот поднимал командиров, согласно тревожного расписания. В это время замполит, батальонный комиссар Герасименко находился во второй комендатуре в Липске, а майор Здорный в Граево. Удалось поднять, вооружить личный состав управления отряда и занять окопы до удара немецкой артиллерии. Расстояние от штаба отряда до границы не превышало 5 километров. Также выполняя указания капитана Янчук, по телефону все заставы и удаленные подразделения отряда были приведены в боевую готовность, заняли оборону и приготовились вести боевые действия. В эту же ночь, в соответствии с планом эвакуации, семьи пограничников на автомашинах были вывезены в Белосток. Там их успели посадить в товарные вагоны и отправили на восток. Эвакуацией занимался комендантский взвод под командованием лейтенанта Прохоренко. Пока пограничники отражали первый удар, стрелковый полк, дислоцировавшийся в военном городке города Августов и по тревоге обеспечивающий усиление прикрытия границы, после бомбежки немецкой авиации, начал выводить части для занятия боевых позиций, примерно в 5-10 километрах западнее города. Капитан Янчук, переговорив по телефону с командиром полка, отдал приказ на отход всем подразделениям в район села Штабин, как это и было предусмотрено планом действий на случай войны. Примерно к 12:00 дня командный состав отряда, штабные подразделения, оставшийся автотранспорт, повозки на конной тяге и ковзвод в составе 40 человек, были сосредоточены в указанном районе, оборудовав позиции и приняв меры маскировки. Скоро сюда начали подходить заставы 2-й и 3-й комендатур, которые вышли из боя с противником, с ними прибыл батальонный комиссар Герасименко. В первый день войны все подразделения отряда вступили в боестолкновение с превосходящими силами врага, но с занимаемых рубежей отходили только по приказу штаба погранвойск или погибали в неравном бою. Примерно в 18 часов к месту сбора приехали начальник отряда майор Здорный и проверяющие генералы, но они с командирами не встречались. Соколов дал указание начать отвод личного состава в сторону Минска, а если такой возможности не будет, то совместно с частями Красной Армии вести боевые действия по сдерживанию противника. Генералы, с выделенной охраной, уехали в Белосток. Здорный на совещании рассказал, что когда они находились в местечке Граево, в 4 часа утра немцы начали артиллерийскую подготовку и на всем протяжении зоны ответственности перешли в наступление. Дислоцированный там кавалерийский казачий корпус вступил с ними в бой. Коменданту 5-й комендатуры капитану Зубкову были даны указания действовать совместно с армейскими частями, а Здорный, вместе с генералами, по дороге, шедшей вдоль границы, направились в Августов. Но встреченные бойцы 4-й комендатуры доложили, что на Августов дорога перерезана немецкими войсками и ехать дальше опасно, все заставы ведут неравный бой, а резервная и личный состав самой комендатуры заняли оборону согласно плану боевых действий. После чего командиры взяли полуторку, бросив МКУ и проселочными дорогами, делая большие объезды, доехали до Штабина. Командиры и начальники служб доложили о потерях, наличии личного состава и имеющемся вооружении. Списки бойцов были неточными и постоянно пополнялись за счет прибывающих. Из серьезного оружия осталось только 10 станковых пулеметов, взятых с хранения. Но зато большинство пограничников имели автоматы и автоматические винтовки, что резко повышало огневую мощь, по сравнению с армейскими частями. Имелся достаточный запас гранат и патронов, а также сухой паек на 3 суток из расчета на 500 человек. Батальонный комиссар Герасименко доложил, что резервная застава, вместе с подразделениями 2-й комендатуры под командой коменданта капитана Мягкого, заняла оборону, перекрыв шоссе на Домбров. Передовой отряд немцев был уничтожен без особых проблем, но потом подтянулись танки и артиллерия. На лесистой, пересеченной и местами болотистой местности, легкие немецкие и трофейные танки, против отлично подготовленных бойцов, пусть и не имеющих противотанковых орудий, заметно проигрывали. Пограничники жгли их простыми гранатами и 2 трофейными противотанковыми ружьями. Но артиллерии они, ничего противопоставить не могли. Однако, несмотря на упорство своего наступления, противник так и не продвинулся ни на шаг вперед и несет большие потери в технике и живой силе. К исходу дня поступило указание штаба погранокруга отступить на восток. В это время в районе Штабина сосредоточилось около 400 человек рядового, сержантского и командного состава. Определив порядок и маршрут движения, разместили раненых на 5 оставшихся машинах и 6 конных повозках. Остальным предстояло двигаться пешим порядком, так как автомашины, выделенные для эвакуации семей, из Белостока обратно не вернулись. Для поддержания радиосвязи со штабом погранокруга и сбора подразделений, которые продолжали пребывать с границы разрозненными группами, оставались Здорный, Герасименко, Янчук и часть командиров управления отряда, а также рота связи. Охрану им обеспечивал ковзвод в составе 40 человек, которым командовал лейтенант Челадзе. Через сутки в районе Волковыска командование отряда догнало поредевшую пешую колонну. Дальнейшее отступление на восток осуществлялось 3 группами. 2 направились в сторону Гомеля, 3-я, в которую попал старший лейтенант, вместе с отступающими частями 3-й армии в сторону Минска. Двигались в основном по ночам, в дневное время вели разведку противника. под Минск вышли в районе Молодечно в составе 2500 красноармейцев из остатков 10-й и 3-й армии, под командованием полковника Стрельбицкого Ивана Семеновича. Днем 2 июля сводную часть с небольшой группой штабных офицеров догнал заместитель командующего Западным фронтом генерал-лейтенант Болдин и принял командование на себя. Утром следующего дня, без надлежащей разведки, сводные отряды были брошены в атаку на большое село и напоролись на подготовленную оборону и немецкие танки. Во время боя, благодаря нескольким сохраненным стрельбицким орудиям ПТО, паре танкеток и героизму бойцов, смогли уничтожить 26 легких французских и польских танков, а затем прорваться к штабу мотоциклетного полка, где сожгли и захватили много машин и мотоциклов. От сводной группы остался едва ли батальон, потеряли все 45-ки и одну танкетку. Пока собирали раненых, оружие и боеприпасы, затем формировались в походную колонну, Болдин с группой командиров штаба и небольшим отрядом, забрав полковника Стрельбицкого, убыл вперед, а командование над оставшимися поручил командиру 21-го стрелкового корпуса генерал-майору Борисову. На сутки пришлось укрыться в лесу, для переформирования и оказания помощи раненым. Утром 5 июля впереди, на линии старых дотов и дзотов услышали звуки ожесточенного боя, обрадовались, думая, что дошли до линии фронта, собрались ударить противнику в тыл и прорваться к своим. Но от разрозненных групп, встреченных красноармейцев выяснили, что впереди находились отступающие части РККА в количестве примерно 5000 человек. Прибывший вчера генерал Болдин обвинил собравшихся командиров в нерешительности и трусости, взял командование на себя и приказал на рассвете атаковать всеми имеющимися силами для прорыва и соединения с войсками, ведущими борьбу за Минск, который сдали еще 6 дней назад. Бойцы были менее организованы, чем предыдущая группа, и не имели средств усиления, а немцы наоборот ждали атаку. Так, что 5000 просто раскатали танками, которых, по словам разбегающихся, было до сотни. Болдин и группа старших командиров, в которой было минимум 2 генерала и несколько политработников бригадного уровня, под охраной отряда, возглавляемого политруком Осиповым, прорвалась на восток. Чтобы избежать паники, Борисов повел людей в обход линии старых укреплений к Лепелю, где на базе складов стратегического резерва должна была формироваться ударная группа второго эшелона. Во время авианалета у реки Ивля Борисов погиб, а группа была частично рассеяна. Пограничники составили костяк отрядов 150 человек и продолжили движение. После одного ночного боя в отряде осталось меньше 100 бойцов. Половина была ранена, что замедлило дальнейшее продвижение еще сильнее. На отдаленном, лесном хуторе обнаружили 20 армейских коней, которых бросили при отступлении, реквизировали в деревне подводы. Так смогли разместить раненых и обеспечить их транспортировку. Скорость движения не сильно увеличилась, так как приходилось искать обходные дороги, иногда по несколько дней, оставаясь на одном месте. Повезло, что при отступлении к ним попала подполковник медицинской службы, взявшая на себя всю заботу о раненых. Несмотря на отсутствие медикаментов, даже тяжелые ранения, благодаря ее усилиям, обошлись без воспалений. Но долго так продолжаться не могло, троим раненым требовались срочные операции, еще полутора десяткам немедленная госпитализация, да и другим желательно квалифицированная помощь. Встретив нас, все приободрились, даже раненые повеселели. На мой вопрос о дальнейших планах, Коломеец сказал, что если мы поможем с ранеными, то он с отрядом будет пробиваться к фронту, желания партизанить у пограничников нет. А вот немногие прибившиеся к ним красноармейцы высказались на это положительно. Мне же наоборот хотелось усилить партизан именно пограничниками, которые взяли бы на себя функции контрразведки, а именно выявление предателей и засланных фашистами агентов. Слишком хорошо мне известно, что большинство партизанских отрядов закончило свое существование именно из-за предательства.